тому же обладающим умом целенаправленным, оснащенным богатым словарем и всем остальным. Не знаю ничего лучше на свете, чем слушать дипломированного преподавателя, рассказывающего мне о Плеяде и о ее влиянии на французскую просодию, в то время как я неустанно вылизываю розовую внутреннюю кожицу, выстилающую ее большие губы, время от времени уделяя внимание выпуклому дразнящему бутону. И это продолжается до тех пор, пока ее рассуждения не начинают путаться, и, наконец, она забывается и принимается постановать. Так прошли эти 8 дней, как одно мгновение. Но и глаза были сегодня утром у Крисельды. Они занимали пол лица. Кажется, ее отпуск не очень удался, бедная старушка. Так встречает меня Лизон. Она проверяет меня. «О, скажите, пожалуйста, знаешь ли ты, что у тебя тоже не лучший вид? Мой бедненький, это все пожирательница мужчин Элоди. Обжора-каннибалка. Она мне ничего не оставила». Она сразу же принимается проверять, на самом ли деле для нее ничего не осталось. Как приятно снова с ней встретиться. Как мне, оказывается, не хватало ее в объятиях Элоди. Даже между бедрами Элоди. И после того, как прошло несказанное мгновение встречи, теперь же мне не хватает Элоди в объятиях Лизон. Я бы хотел иметь их обеих вместе. Я бы собирал мед с них по очереди, пил бы их росу, вдыхал бы их ароматы, всасывая их языки, облизывая груди, взрываясь носом в подмышки, вминаясь в животы. Или лучше всего смешанными одна с другой, составляющими одно целое. Полное безумие. А почему бы не 3? Почему бы не 4, раз уж на то пошло? Почему бы и не турецкая баня старого распутника Энгра? Действительно, почему бы и нет? Быть единственным самцом, обожаемым, избалованным, в центре целого мира нежных округлостей, животов, бедер, рун, жемчужной влаги, нежных ждущих отверстий? Материнский мир, вот как. То, чего ищет мужчина, но хотя бы я про других не знаю. То, чего ищет мужчина, в конечном счете, в женщине, это неугасимая тоска по матери. По полной груди, из которой потоками струится жизнь. Слизистые с пахучими соками, невинное животное начало — растворенность в дружественной мягкости, безопасность. Безопасность. Здесь царит женщина. Ее присутствие напитано все. Я протягиваю руки, открываю рот рукой, губами я ощущаю женщину. Грезы маленького неудовлетворенного мужчины, фантасмагории невостребованной любви. Но я удовлетворен и даже присыщен. Что же тогда? Все дело в голове? Вечное недовольство? Я действительно озабоченный чудак. Я выхожу от Сучевора. Рабочее совещание. Голова разламывается. Этот тип пишет мало или даже совсем не пишет, зато говорит очень много. Сотрясает воздух. Так как ответа он не ждет, изредка я мычу. Стараясь придать звуку восхищенный оттенок. Этому дураку только и надо, одновременно я слежу за мыслью, которую вынашиваю в голове. Когда потом он знакомится с тем, что я снес, он чистосердечно верит, что идею родил он сам, и превозносит меня за то, что я смог так тонко уловить все нюансы его замысла.